Глава 23. Вернувшись в реальность, Хаир вздохнул, но не заметил, как оказался у комнаты дочери. Видимо, слишком глубоко погрузился в свои воспоминания. «Что ты собираешься сказать ей? Она ведь все знает», — усмехнувшись, произнесла обладательница женского голоса. «Ты еще здесь?» — грубо спросил мужчина, повернувшись к ней лицом. «Как видишь», — улыбаясь, произнесла она и подошла к нему ближе. «Жаль, что рядом нет Сейна. Ты вспоминаешь его хоть немного?» «Замолчи. Его ты уже не вернешь. Твоя дочь жива. Не хочешь с ней все обсудить нормально? Поговорить, как мать с дочерью. Иначе зачем ты сюда явилась? Она ведь все, что оставил твой муж и мой брат». «Я больше не испытываю к ней материнских чувств. Спустя столько времени я не появилась ни разу в ее жизни, не интересовалась, поэтому моя любовь к ней угасла уже давно», — спокойно произнесла женщина, устремив глаза в потолок. «Что?» Ошеломленный ответом Ури Каир уставился на нее взглядом, в котором читалась неописуемая грусть. Ури не сказала больше ничего, что могло бы еще больше ранить мужчину, который в данный момент являлся единственным близким человеком для ее дочери, которую она, к сожалению, больше не любит. Перед тем, как исчезнуть, она произнесла лишь одну фразу. «Береги ее. Теперь ты ее папа». Спустя несколько секунд она потихоньку начала растворяться в воздухе, будто расплывчатое воспоминание. На ее лице появилась последняя, искренняя скупая слеза, которую можно было и вовсе не заметить, а в голубых глазах теперь читалась досада и глубокая печаль. Мужчине стало крайне неприятно от этого образа женщины, которая некоторое время назад беззаботно улыбалась и строила из себя крутую мадам. Постучав тихонько в дверь комнаты дочери, он не сдержался и заплакал. Не желая показать себя слабым еще раз, он вытер щек соленые струйки и твердо произнес: «Ада, прошу тебя, открой дверь. Не страдай на взаперти. Поделись со мной». «Папа, я не хочу пока выходить. Мне нужно все самой обдумать. Прости», — послышался приглушенный голос девушки за дверью. «Ты злишься на свою мать?» «Я тоже». «Нет». Прислонив свою широкую ладонь к каркасу двери, мужчина подавленно произнес: «Пойдем, хоть чай попьем. Говорят, сладкое поднимает настроение». Спустя 5 минут непривычного молчания дверь медленно открылась. Мужчине было больно смотреть на свою дочь, которая лениво пошла в сторону кухни, несколько раз тяжело вздыхая и охая. Каир последовал за ней, чувствуя себя виноватым. Хотя он ничего и не сделал, но чувствовал большую ответственность за нее, чем раньше. После последних слов Ури он будто почувствовал себя единственным человеком, который может позаботиться о девушке, которая испытала множество неприятных эмоций.